Глава 11. Петля затягивается. Скорпиона уничтожили за несколько секунд. Пока Фауст сообразил, что делать, пока достал молот и приготовился забить светящиеся на ложноножках глаза прямо роботу в морду, с тем было покончено. Машина застыла, в ее голове зиял огромный дымящийся провал. Один из военных, стоящий с гранатометом наперевес, радостно воскликнул: «Да!» Но радость его быстро потухла, когда земля заходила ходуном, и на солдат выскочили еще несколько скорпионов. Точно подсчитать их количество было невозможно, казалось, что они повсюду. Земля слева от Фауста вспучилась, и он, недолго думая, перепрыгнул это место за спину вылезающего монстра. Получилось неплохо. Тварь еще не успела полностью появиться, а он уже занял очень выгодную позицию. Но довольно быстро Фауст понял, что его решение было ошибкой. В тот момент, когда глаз на ножке повернулся в его сторону, «Херово!» — пронеслось в голове. Через секунду там, где стоял Фауст, разверзлась воронка. Скорпион выстрелил из хвоста, пластично повернув его к первостепенной угрозе. Тем не менее, несколько неудачное перемещение Фауста помогло остальным. Тварь не могла разорваться на две части. Ей надо было охранять тыл, а одновременно с этим спереди ее атаковали несколько сотен человек разом. Несчастную железяку буквально развалили пулеметными очередями. Да чего говорить о роботе. Бравые студенты, вооруженные по самые брови, едва не пристрелили самого Фауста. Сам виноват. Сказывалась неудобная позиция. Пришлось вернуться в строй. Потому что размахивать молотом, пусть и очень мощным, не самый разумный выбор в данный момент. Можно легко оказаться под прицелом своих же, не говоря о том, что случайный заряд легко повредит молот. Всю глупость ситуации Фауст прочувствовал через минуту боя, когда более десятка скорпионов уже уничтожили. Ничего полезного, кроме отвлечения внимания, он не сделал. Больше мешался. Фиона сразу же состроила огорченную рожицу. «Хотел покрасоваться, малыш. Упс!» Фауст промолчал. Он поднял винтовку и влился в ряды своей группы. «Группа разведки, выйти вперед! Держаться на расстоянии в 50 метров, нам не нужны сюрпризы!» — приказал по связи Нокс. Странно, что приказ поступил только сейчас. Командование чересчур понадеялось на дронов, совсем забыв о том, что робот может укрыться под землей. Да и местность просматривалась на добрые полсотни метров. Генерал лично сопровождал отряд. Хорошее решение, учитывая специфику миссии. Должность позволяла ему отправить всех на убой и остаться в штабе, но совесть, видимо, нет. Естественно, группа с Ноксом во главе двигалась позади всех, он отдавал приказы, но не совался в первые ряды. Фауст нахмурился. Ему не нравилось, как их поймали врасплох. Если бы не инженерная специальность, он бы мог оказаться в авангарде и сильно пострадать, что не входило в его планы. Войска продолжили движение, оставив за собой на земле около десятка мертвых солдат. Еще столько же отряд медиков отправил назад в лагерь. До выхода из леса добрались через полчаса, сильно не разгонялись, чтобы снова не влететь в засаду. Фауст с наемниками оказался на левом краю. Рядом с ним тяжело шагал гигант, повсюду сопровождающий Фиону. Сама безумная воительница тоже шла неподалеку, внимательно осматривая местность. Фауст не забывал и о своей прямой обязанности быть инженером. Забудешь тут, с такой-то нагрузкой. Из-за его спины торчал здоровенный рюкзак, в котором покоились инструменты и расходники для ремонта брони. Остальные в отряде были снаряжены попроще. Максимум, что они несли, это патроны. Миссия не предполагает ночевку, поэтому с ними нет палаток или спальных мешков. Где-то посередине двигался риммер, рюкзак которого тоже был впечатляющих габаритов. Фауст иногда переглядывался с медиком. Риммер, как всегда, находился на своей волне. Наверняка под шлемом таится мечтательное и задумчивое выражение лица. Как и в прошлый раз, никто не стал выступать из леса на открытую местность. Фауст видел, что идущие впереди останавливаются. Приблизившись, он услышал присвистывание. «Твою-то бабушку!» — удивился Грег. Затянутый в бронекостюм здоровяк выглядел словно клякса. Его безразмерные мышцы едва не рвали укрепленную ткань. Весом под 200 килограммов, с обвесами и оружием под все 3, он издавал много шума. «Поднять щиты!» — скомандовал Нокс. Очевидно, генерал увидел картинку чуть позже, чем находящиеся на передовой наемники. Фауст поставил бы 100 кредитов, что если бы не ограничение по связи, сейчас все бы жужжали, переговаривались и охали. А ведь было отчего. Перед армией Союза, частью которой в данный момент был и Фауст, стояла трудная задача — совершить попытку штурма промышленного города для отвлечения внимания. Но в действительности штурм и не предполагался. Их ждала настоящая война. Фауст взглянул на дорогу, которая когда-то вывела его фургон из города. Асфальтированная лента порядком потрепана, но еще служит верой и правдой. Некоторые дороги на территории Союза в разы хуже. Путь пролегает между двумя цехами. С одной стороны, в городе раньше был завод ядохимикатов, что подтверждали желтые и красные символы на громадных резервуарах. Прямо на дороге возведена настоящая баррикада. Сваленные штабелями машины образуют стену высотой почти в 3 человеческих роста. Кроме неожиданной преграды, других неприятных сюрпризов Фауст не заметил. Преград больше не было, а вражеская постройка... Ну, можно представить, что покореженное авто надуло ветром. Но даже без видимой угрозы атмосфера была напряженной. Не хватало перекати-поля и крика старого грифона, поджидающего добычу на водонапорной башне. Даже почва вокруг завода так и не обросла травой, хотя прошло больше 100 лет. Растения не приживались, даже сорняковые неприхотливые побеги увидали через неделю. К тому же близились холода. Здесь было куда теплее, чем в Сепсвилл-тауне, где каждую зиму все накрывает снежным покрывалом. В направлении столицы зимы почти нет, а ведь граница не так далеко, всего день пути. Может, поэтому командиры так рискнули, не желая оставлять город. Это тактически обосновано. В 2 шагах от первых рядов солдаты раскидали треугольные платформы размером с ладонь взрослого мужчины. Ну или с половину ладони Грега. Затрещало электричество, между пластинами пробежали искры. Устройства соединились, поднялась широкая полоса щита, затем еще одного. Фауст никогда не видел, как эти щиты передвигали. Ведь, по сути, это всего лишь заряженные частицами батарейки, которые, во-первых, рано или поздно исчерпают заряд, а во-вторых, опасны как с той, так и с этой стороны. Подобное электрическое поле расщепляет большинство мелких снарядов, включая пули, а крупные отталкивает из-за разности потенциалов. «Приготовиться! Выдвигаемся к оврагу на середине пустыря!» — приказал Нокс. «Нам необходимо закрепить позицию, чтобы спровоцировать агрессию!» Теперь, когда им не мешали кроны деревьев, пчелами зажужжали дроны, поднимаясь на несколько метров над головами солдат. Еще выше было нельзя, иначе их засекла бы противовоздушная система андроидов. Щитовики достали еще по пластине и перекинули их через электрическое поле. В нескольких метрах от него развернулась еще одна защита. Первую сразу же свернули, после чего армия выступила вперед. Солдаты, которые несли щиты, еще несколько раз повторили эти действия. Войска набрали приличную скорость. Где-то около 5 км/ч. Можно было двигаться быстрее, но кто знает, что ждет за очередным метром пройденного пути. Потрескавшаяся земля может в любой момент взорваться ошметками. И наружу вылезет какой-нибудь скорпион. А если где-то заложена мина? Дроны-разведчики роем скользили вперед, передавая данные штабу Нокса, который следил за происходящим из-под укрытия деревьев. Кроме генерала, его помощников и координаторов, на опушке осталось еще много солдат. Несколько снабженцев, 1000 снайперов, 10 пулеметчиков, устанавливающих турели. Эти ребята должны были обеспечить отход при плохом развитии событий. А враг быстро приближался. Слава создателю, размер пустыря позволял беспрепятственно двигаться паре тысяч человек. Особенности ландшафта укрыли военных, которые моментально выставили щиты на подъеме и стали окапываться. Снова все тот же комплект. Снайперы, турели, гранатометчики. Видимо, раньше здесь пролегала река, не иначе. Дно оврага блестит полосками песка, кое-где лежат камни и сухие коряги. Удобно. Река рядом с заводом химии. Сливной бачок своего рода унитаз. Интересно даже, куда все текло. Если по течению реки и были поселения, они вымерли. Если не в ходе войны, так от выбросов. Просто медленнее и куда мучительней. Фауст примерно представлял, сколько опасной химии можно сбросить в такой канал. Когда Фауст оказался под защитой земляного вала, раздались первые взрывы. «Как нельзя вовремя!» «Контакт на 14 часов!» — раздался голос координатора. «За резервуаром замечена боевая машина!» Боевой машиной он назвал знакомого разведчика. Кот выскользнул из цистерны и двумя точными очередями сбил дронов, опасно приблизившихся к базе андроидов. «Я кое-что нашел», — произнес Регулус. «Завод такой мощности должен потреблять просто бешеное количество электроэнергии. Диверсионной группе не нужно производство, им нужна электростанция». Фауст присел, порядком задумавшись. Сейчас Нокс начнет действовать, обстреливать город, а затем наступать. Завертится мясорубка, которая выйдет боком для всех. «Проложи маршрут до станции». «Уже делаю». Фауст решил на всякий случай подстраховаться. Он буквально чуял. Если что-то может пойти в кривь и в кость, оно обязательно так и сделает». «Мы здесь как ходячие мишени», — проворчал Патрик, присаживаясь на корточке рядом с Фаустом. «Стоячие», — поправила Лита, следующая за ними по пятам. «Сидячие», — продолжил Фауст. К ним присоединилась компания во главе с Эвелин. Колин услышал последние слова Фауста и расхохотался, забивая эфир своим смехом. Пришлось его даже приглушить. «Ну что, девочки, готовы?» — весело спросила Эвелин. «Всегда готовы», — хмыкнул Патрик. Раздался новый взрыв. Студенты подобрались к краю оврага, выглядывая наружу. «Отряду Фионы рассредоточиться на левом фланге. Цель — добраться до общежития сотрудников завода, занять здание», — приказал Нокс спустя 5 минут. «Создатель милостивый», — простонал Колин. «Здесь кто-то жил, надо же. Не удивляйся, если мы найдем двухголовый скелет». Отряд Фионы насчитывал почти 100 солдат, включая ее саму, 10 наемников, 3 звена студентов и военных союза. Сейчас, когда перед ней поставили задачу, Фиона больше не напоминала спятившую. Она серьезно выслушала указания и начала отдавать быстрые команды. «Построение следующее. Впереди и справа наемники, плюс профессиональные солдаты. Слева и сзади студенты». Фауст даже проникся к ней легкой симпатией. Она разумно расставила приоритеты и распределила подчиненных так, чтобы самые опытные встретили опасность первыми. Отряд откололся от основной массы, следуя маршруту, который обозначила Фиона. Перед глазами Фауста всплыла схема передвижения, а затем прорисовался и вектор, задающий направление. Так как щиты использовать не стали, а понадеялись на прикрытие развернувшейся группы снайперов и штаба, бежали они быстро и налегке. Ну, как налегке? Все, кроме Фауста и Риммера. Взяв их в кольцо, команда неслась с приличной скоростью, но все же старалась сохранять посильный для поддержки темп. Пробегая мимо заводских резервуаров, тянущихся к небу, будто огромные стаканы, Фиона велела замедлиться. Прямо перед ней пролетел дрон «Союза». Видимо, он что-то заметил. «Разведчик справа. 200 метров!» — услышал Фауст сосредоточенный голос наемницы. Все в мгновение ока подобрались. Отряд разбился на 2 части, клешнями захватывая резервуар с 2 сторон. До 5-этажного общежития оставалось около 100 метров. Резервуар, за которым притаился кот, был последним в ряду. Разведчик не стал ждать и выпрыгнул первым. Слева. Фауст пошел справа, поэтому только слышал, как на другой стороне началась стрельба. Фиона и военные встретились с котом. Группа Фауста ускорилась, чтобы напасть со спины. Фауст поудобнее сжал винтовку, не переставая оглядываться. Слабое сопротивление роботов говорит об одном. Их не так много. Первая группа обогнула цистерну, когда все было кончено. Фиона возглавляла своих солдат, держа наготове меч. Фауст заметил позади нее лежащего мордой в землю кота, башка которого напоминала нарезанное дольками яблоко. «А она неплоха!» Отряд настороженно переглянулся и слился. Все двинулись дальше. Расстояние до общежития преодолели за считанные минуты. Фауст снял с пояса связку небольших дронов, специально предназначенных для проверки помещений. 5 небольших устройств разлетелись, одно из них направилось в подъезд, другие же выбрали окна. Управлял дронами, конечно же, Регулус. Фауст притворялся, что делает это самостоятельно. «Чисто!» «Чисто!» — озвучил он, сказанное искусственным интеллектом. «Заходим!» Фиона пропустила вперед Грега и пошла следом. Громила ворвался внутрь, водя винтовкой из стороны в сторону. Группа сосредоточилась на первом этаже. «Снайперы на крышу! Обеспечить обзор!» 10 человек послушно направились к лестнице. Фиона отрешилась, она докладывала о выполнении приказа Ноксу. Оставалось лишь ждать. Тем временем со стороны армии все чаще гремели выстрелы, поднимались к небу облачка дыма, расчерчивали воздух ракетные полосы и стрекотали турели. «Подключи меня к общей связи». «Выполняю». Пока Фиона слушала инструкции генерала, Фауст подключался к общему каналу. Стоило соединение установиться, он сразу же погрузился в пучину криков и команд. «Контакт на 12! Инженера к 7-му сектору, отряд Гектора!» «Сосредоточить огонь на заблокированном участке дороги!» Голос Нокса звучал поразительно спокойно и отчетливо в этой какофонии. Так как Фауст слушал неразделенные источники связи, ему было сложно понять, что происходит. Но очень хотелось. Он выловил несколько отдельных каналов с офицерами. «За блокадой собирается крупное образование трансформеров, около 10 особей. По правому сектору двигаются 3 андроида. Они на автомобиле будут через минуту!» Информация отрывочная. Судя по всему, роботы не собираются отдавать город. Фауст вздохнул и уже было хотел отключиться, как увидел в небе красную сигнальную ракету. Он подсоединился к каналу Нокса. Генерал уже отдавал приказ адъютанту. «Командуй готовность. Отвечаешь за снайперов, обеспечиваем прикрытие. Мы раздразнили их, а отряд не выполнил условий. Пора отступать». «Послушай, если мы не обесточим реактор, они получат стократное усиление», — услышал Фауст полковника. «Пусть этим занимается армия, а не сборище детей вперемешку с головорезами», — прорычал Нокс. Внутри Фауста что-то щелкнуло. Ничего существенного, просто уважение к генералу, который готов лично столкнуться с последствиями, но не допустить полномасштабной войны. «У нас есть отряд в отдалении. Они могут совершить бросок к реактору», — вдруг предложил полковник. «Невозможно!» — отрезал Нокс. «Мы начнем наступление и создадим возможность», — настаивал полковник. «Если ты не прикажешь, прикажу я, моих полномочий хватает». Повисла тишина, но лишь на несколько секунд. «Сука!» — проскрипел Нокс. «Будь что будет!» Фауст отключился и поспешил открыть карту. Реактор находился в 10 километрах от точки, где находился его отряд. «Вот транс!» — прошептал Фауст. «Что?» — спросила ничего не понимающая Эвелин. Он только бессильно посмотрел на Фиону. В этот момент на ее лице появилось осмысленное выражение. Она выслушала приказ Нокса. «Готовимся к выходу. Нам предстоит работенка», — зло выплюнула она.